Карло Кекконен, Финляндия. Карло Кекконен родился на берегу Ботнического залива в городке Ваазе. Писал интерактивные рассказы и рассказы, которые в большинстве случаев никак нельзя отнести ко времени, предшествующему 21 веку. Сборники «Электронный поцелуй», «Тату» и «Кабель USB». Публикуемый рассказ взят из второго сборника. Издатель Тамми из Хельсинки. Кекконен жил в вилле на берегу моря, в городке Коккола, в компании 10 кошек. Для фирмы Nokia делал лазерные рекламы и телевизионные рекламные ролики. Его любимой книгой была «Как не заснуть после завтрака». Как он сказал в одном интервью, именно ее вместе с 2-3 кошками он взял бы с собой на необитаемый остров. Говорят, что он 5 лет не вылезал из тапок. Все контакты осуществлял гигиенически, через электронную связь. Вместо мобильного телефона часто пользовался аудио-визуальной связью через ноутбук. Был убит в 2006 году по невыясненным причинам неизвестной женщины, которая так и не была обнаружена. Тату. Однажды утром Гала, девушка с изжеванными светлыми волосами, надела все 3 своих кольца, одно из египетского золота с каменным скарабеем, излучающим слабый свет, второе — обручальное, ледяное серебряное колечко из Испании, и третье — прабабушкин перстень, который мог бы серьезно поранить при рукопожатии, перевернись он на ее пальце аквамарином вниз. В таком снаряжении она приехала в Белград и поступила на юридический факультет. В столице она почувствовала себя как в чужих перчатках. Ее родители, зубные врачи, имевшие в провинции стоматологическую клинику, выбрали среди множества сдававшихся в столице квартир одну, бедную и запущенную, в здании постройки 60-х годов. Они наняли фирму, которая разломала стены, перекроила все внутреннее пространство, установила в обновленной кухне аппарат для переработки мусора и встроенную технику «Фуджитсу», а в ванной комнате джакузи. Купили дочери новый мобильный телефон и вселили ее в новое жилище. Очень скоро она знала все обо всех, кто учился с ней на факультете. Но о ней никто не знал ничего. Даже ее приятель, который приходил на занятия с роликами на ногах и в шлеме на бритой голове. Стояла ранняя золотая осень, каждое утро с тошибой под мышкой. Гала шла на лекции и еще засветло возвращалась домой через парк. Однажды, накануне выходных, она столкнулась в этом парке с каким-то парнем, который смерил ее взглядом так, словно расписался на ее груди. Этим же вечером ее приятель впервые пришел к ней в дом и сразу почувствовал на себе все 3 ее перстня. В тот момент, когда она его оцарапала, он вздрогнул, глянул на нее и воскликнул: «Ты сделала татуировку?» «Нет». «С чего ты взял?» «Как нет? У тебя на груди буква «Н».» Она испуганно опустила глаза и действительно увидела на своей левой груди букву «Н», похожую на след от раскаленной печати. И ощутила жжение. Она вспомнила парк и парня, смерившего ее взглядом, но ничего не поняла. Ее заполнила какая-то огромная пустота. Тем не менее она взяла себя в руки и сказала: «Почему бы нет? Это в честь тебя, Николас». Он посмотрел на нее с изумлением. На утро буква оставалась на прежнем месте, и на следующий день тоже. Не исчезла она и потом. Никогда. Ни она, ни Николас не забыли этого случая. Николас к ней больше ни разу не приходил, и она, чтобы утешиться, на неделю улетела чартерным рейсом на Кипр. Гала купалась в море и собиралась наслаждаться креветками и мидиями, но ей почему-то совсем не хотелось есть, и она подумала, что голод надо выращивать, как выращивают сады. Она смотрела, как над морем, словно ветер, поднимается знойный воздух. Его видно, когда он ударяется о берег и обжигает лицо. На голом пупке она носила украшение, похожее на то, что было у Сирены Вильямс во время теннисного турнира в Германии. Должно быть, поэтому как-то раз на улице старик в красной рубашке уставился на ее живот. Старик уже прошел мимо, когда она почувствовала в этом месте ожог. Посмотрела, на коже стояла буква «О». И так на нее поставили еще одну печать. Вскипев, она бросилась за стариком в красной рубашке, хотела было схватить его за волосатую руку, но ей стало противно, и она просто выпалила по-английски, не сомневаясь, что перед ней турист. «Вы нанесли мне травму. Посмотрите, что вы сделали с моим телом». Старик удивленно оглянулся и рявкнул на ее родном языке. «Галата, что ты опять делаешь на Кипре?» Ей стало страшно, потому что этого старика она видела первый раз в жизни. Гала махнула рукой и пошла своей дорогой. Невольно взглянула на часы. Было 16:16, и она снова почувствовала, что ее наполняет какая-то пустота. «Интересно, это всегда происходит со мной в 16:16?» В ближайшие выходные Гала надела тщательно подобранное белье и пошла посидеть с подругами в одном кафе, где на втором этаже был прозрачный пол. Она хотела рассказать о своей поездке на море. Девушки вошли и сели. Поднимаясь по стеклянной лестнице, Гала с удовлетворением ощутила у себя под юбкой несколько мужских взглядов, но почувствовала и один иной, не мужской. Под юбку заглянула какая-то женщина, и именно этот женский взгляд оставил на ее коже клеймо. Опять знакомая Женя. Приподняв юбку, она с изумлением обнаружила на своем бедре свежий шрам в форме буквы «К». Вскочила с места, спустилась вниз и подошла к девушке в зеленом джемпере, которая в одиночестве пила чай. Она села за ее столик и сказала: «Ты заглянула мне под юбку». «Да, ты носишь трусики Шиссер. Они тебе очень идут. Ты прожгла мне кожу. Извини». «Не слишком ли сильно сказано?» «Нет, не слишком. Все это просто ужасно. Вот, посмотри». Гала подняла юбку, и на загоревшем под кипрским солнцем бедре девушка в зеленом джемпере увидела шрам в форме буквы «К». «Ты просто приклеила букву на ногу», — произнесла незнакомка. «Приклеила? В том-то и дело, что нет. Букву поставила ты, только ты. Она еще синеватая, как будто я курица с клеймом птицефабрики. Я взглядом. Послушай-ка, что я тебе скажу. В 21 век попали разные люди. Одни, вплывая в него, получили пробоины и пошли ко дну. Другие, несмотря на то, что живут сейчас в нем, на самом деле остались в 20 веке. А про некоторых только сейчас, в 21 веке, стало ясно, что они глупы, как пробка. Сама-то ты из каких? Или просто меня разыгрываешь? Не разыгрываю. Со мной такое уже не в первый раз. Меня и раньше клеймили. На мне много букв. «Н» ношу на груди, «О» на животе. Теперь вот твое «К» на бедре. Завтра на мне напечатают весь алфавит. Меня даже парень бросил из-за этих знаков. Подожди. Давай разберемся в твоей истории. Когда это происходит? Что значит «когда»? Когда на меня посмотрит, как посмотрела ты, вот и все. Чувствую жжение, а потом на коже остается буква. Я скоро превращусь в ходячий букварь. Все тело в шрамах. Я не о том тебя спрашиваю. Какой сегодня день? Пятница. А раньше? По каким дням это случалось? Вспомни. Погоди-ка. Действительно? Всегда в конце недели? Да. Это всегда происходило в пятницу? Невероятно. Теперь я хоть что-то знаю. В следующую пятницу буду начеку. Гала посмотрел на часы. Итак, чудеса происходят регулярно по пятницам в 16:16. Спасибо тебе за это открытие. Скажи, может, я могу для тебя еще что-нибудь сделать? То, что так вышло с твоим парнем, исправить нетрудно. У меня есть кое-кто на примете. Мальчик просто прелесть. Он еще не знал женщин. Я бы с удовольствием воспользовалась им и сама, но, как видишь, с мужчинами я не сплю. Могу познакомить, если хочешь. Его все зовут Князь, потому что он похож на бронзового князя, который сидит на коне перед театром в каждом городе. На следующий день Гала, девушка в зеленом и князь отправились в кафе. Мальчик действительно оказался просто прелесть, а его курчавая, ни разу не бритая бородка была рыжей, как ржавчина. Он был не по годам развит и очень красив. Ему было 13 лет, и он не курил. Все время, пока они сидели в кафе, он обгрызал бублик и не проронил ни слова. Гала позвала князя Михайла прийти к ней в гости. Специально для него срочно заказала и установила в ванной новый деревянный умывальник. Купила ему 3 подушки и натянула на спинку предназначенного для него стула-футляр от своей теннисной ракетки, так как в теннис она все равно не играла. В ту ночь ей приснилось, что у нее есть электроорган «Ямаха», который, намокнув под дождем, начинает пахнуть стриженной овечьей шерстью. Она хотела ударить по клавишам, но тут из «Ямахи» вылетели птицы и разлетелись по чужим снам, оставив ей немую тишину, створожившиеся дни и целое стадо свернувшихся ночей. На следующий день пришел князь. Она приготовила белую икру, салат с кунжутом из 9 компонентов и голодную зимнюю рыбу, выловленную как раз перед тем, как в реке останавливается течение. Для ужина было еще рано. Она посадила мальчика за стол, сварила кофе, но он сказал, что кофе не пьет. Она была смущена. Он выглядел еще красивее, чем в кафе. Тут из его жилетки послышалась музыка. «Носишь в кармане листа?» — пошутила она и засмеялась. Он достал мобильный телефон и отключил его. Они сидели рядом. Она дотронулась до его руки и сказала: «По статистике, в течение жизни ты будешь заниматься любовью примерно 2500 раз. И в целом за весь свой век на поцелуи потратишь 2 недели». Он смерил Галу взглядом. На нее уставились 2 открытые перламутровые раковины. В середине каждой из них была круглая жемчужина. В ту же минуту она вскрикнула, почувствовав, что ее как будто кто-то ужалил в правую грудь. «Что ты делаешь?» Она расстегнула пуговицы и увидела красноватую букву «И». «Да как ты посмел? Ты поставил на мне клеймо, как будто я скотина!» — закричала она. Он в полной растерянности встал, забормотал невнятные извинения и выбежал из ее квартиры. Гала уронила голову на стол и заплакала. «Ну как это называется? Травма, печать, метка, шрам, буква. Как ни назови, хотелось бы, чтобы это клеймо было последним». Оно оказалось не последним. Последнее появилось в следующую пятницу. Факультетские занятия той пятницы приближались к концу. Преподаватель смотрел в окно на последний в этом году солнечный день и говорил усталым, пересохшим ртом: «В юридической практике существуют особые случаи, которые мы можем рассматривать как исключения, приносящие неожиданные результаты. Позволю себе сравнение. Так же, как в акушерстве при невозможности осуществления родового процесса обычным, естественным путем, прибегают к кесареву сечению, вследствие чего указанный процесс происходит другим способом и в несколько ином направлении, так и в юриспруденции бывают случаи выявления некоего необычного, неожиданного факта, приносящие правовое исцеление и, вопреки всем ожиданиям, приводящего к разрешению проблемы». Вот один пример из времен античности. Сохранились свидетельства по делу одного греческого скульптора, обвиненного в том, что при создании статуи богини Афины он использовал меньшее количество ценных материалов — золота, слоновой кости и тому подобного, чем указал в счете за проделанную работу. Так как статуя была полностью готова и установлена в городе на соответствующее место, истцы считали, что обвиняемый не сумеет опровергнуть обвинение и будет вынужден возместить убытки. Вопреки всем ожиданиям, скульптор заявил, что сделал Афину разъемной, и она с помощью своего рода кесарево сечения может быть разобрана на составные части. Он снял со статуи все детали, выполненный из золота и слоновой кости, взвесил их, доказав тем самым свою невиновность, и компенсацию ему выплачивать не пришлось. Занятия закончились, студенты спускались по широкой наружной лестнице зданий, расходились в разные стороны. Они торопились, потому что их ждал прекрасный теплый вечер, вечер этого дня, у которого не было ни прошлого, ни будущего, а был только он сам, и этого вполне хватало. Гала в платье без рукавов весело бежала вниз по ступенькам, словно по клавишам рояля, и вдруг почувствовала, что в ее правое плечо вонзилось какое-то жало. Она посмотрела на руку и с ужасом обнаружила, что там появилась буква «А». Оглянувшись, она увидела у себя за спиной виновника происшествия, своего сокурсника Христофора Лунса. Он смеялся через усы, как через сено, и смотрел на нее в упор. Галата вскипела. «Я подам на тебя в суд за нанесение физического и морального ущерба, и ты выплатишь мне компенсацию, потому что я предъявлю этот шрам в форме буквы «А», который остался у меня на коже. Ничего не выйдет. Ты проиграешь процесс, не успев даже рта раскрыть». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «А ты сама разве этого не знаешь?» «Чего?» «Того, что мне платят как раз за то, что я сейчас сделал. И того, что ты скрываешься под чужим именем. Ты не можешь чувствовать боли. Ты не являешься ни юридическим, ни физическим лицом. Неужели тебе еще никто не сказал, что ты вообще не существуешь? Издеваешься?» «Нет, нисколько. Ткни мне в глаз пальцем и увидишь. Я не сумасшедшая. Я юрист и знаю, какие будут последствия. Ты не юрист. Ты просто лазерная кукла, которую пустили гулять по свету. Тебя сделали, чтобы рекламировать по телевизору мобильные телефоны Nokia. Посмотри, на тебе так и написано. Nokia. Твой рекламный ролик передают каждую пятницу в 16:16, а в остальное время ты разгуливаешь по улицам, как ходячая приманка, для лучшей продажи средств беспроволочной коммуникации». Услышав такие слова, Гала ткнула пальцем в глаз незнакомцу. Никакой крови. Она засовывала палец все глубже, а он смотрел на нее и смеялся через усы, как через сено. Потом махнул рукой, прошел сквозь нее, как сквозь туман, и по ступенькам спустился на улицу.